Глава 23. Семь сыновей советника Редака. Так было однажды услышано мной. Победоносный пребывал в Шаравасте, в саду Джетавана, который предоставил ему Анатхапиндата. В то время у царя Цальтупа был советник по имени Редак, который обладал несметным богатством и был отцом семи сыновей. Шесть сыновей были женаты, а седьмой, самый младший, не имел жены. Отец подумал: я состарился, и надо найти хорошую жену неженатому сыну. У того домохозяина был близкий друг, брахман. Встретившись с ним и разговорившись, советник промолвил: мой младший сын еще не женат, и не знаю, кого взять ему в жены. Ты ходишь повсюду, и если увидишь девушку хорошую и красивую, умную и достойного рода, подходящую для моего сына, то обязательно сосватай ее. Быть посему, согласился брахман. Согласившись, стал он искать повсюду и в местности. Шредита увидал 500 девушек, которые собрались повеселиться и нарвать цветов, чтобы сделать гирлянды для подношения Будде. Брахман направился вслед за девушками и стал наблюдать за ними. Когда маленькая речушка перегородила девушкам путь, все сняли обувь. Одна же девушка обувь не сняла и перешла в ней речку. Пошли они дальше и стали переходить большую реку. Все девушки вошли в воду, сняв одежды. Только та девушка, не сняв одежды, перешла через реку. Затем они пришли в лес. А другие девушки забрались на деревья и стали срывать цветы. Только та девушка собирала цветы на земле и собрала больше, чем другие. Тогда брахман подошел к этой девушке и спросил: если я задам тебе несколько недоуменных вопросов, получу ли я правдивый ответ? Если недоумеваешь, то спрашивай, сказала девушка. Девушка, когда вы переходили реку, начал брахман, все девушки сняли обувь. Только ты одна не сняла. Почему ты так сделала? Ты недоумеваешь, но ведь в моем поступке нет ничего удивительного, отвечала девушка. Когда я иду по земле, то вижу все, что находится под ногами. Колючка ли, камень ли, черепок ли, или какое-нибудь другое неудобство. И могут обойти их, но я не вижу, что на дне реки колючка ли, змея ли, ядовитые ли, насекомые. Опасаясь наступить на них и повредить ногу, я не сняла обувь. Тогда спросил брахман, почему ты вошла в реку в одежде? На теле девушки имеются как хорошие, так и скверные знаки. Поэтому, если снять одежду и войти в воду, то другие их увидят. О хороших знаках никто ничего не скажет, а дурные знаки станут предметом насмешек. Поэтому я не сняла одежду. «Хорошо», — сказал брахман. «А почему ты не залезла на дерево?» «Если залезть на дерево, а ветка дерева обломится, то упадешь и расшибешься. Поэтому я и не полезла на дерево», — отвечала девушка. Та девушка была дочерью человека по имени Друг Силы, младшего брата царя Репсельгеля. Он совершал преступление и, будучи изгнан из своей страны, пришел в эту землю. Здесь он женился, и жена родила ему дочь по имени Лхацама. Брахман сказал: девушка, ты весьма умна и сообразительна. Есть ли у тебя родители? Есть, ответила та. Тогда пойдем вместе к вам домой, сказал брахман. Когда они пошли к дверям, то девушка вошла в дом и сказала родителям: один брахман ждет у дверей. Он ищет встречи с отцом. Отец девушки вышел из дома. Они с брахманом осведомились друг у друга о здоровье, и брахман спросил: эта девушка твоя дочь? Моя, последовал ответ. Есть ли у нее муж? Нет, мужа нет. Тогда брахман спросил: знаешь ли ты в городе Шаравасте советника по имени Редак? Мы с ним близкие друзья, прозвучал ответ. Младший сын того советника, сказал брахман, красив, великолепно сложен и умен. прошу твою дочь ему в жены. Отец девушки сказал на это: советник тот высокороден, и если желаешь мою дочь в жены его сыну, то будь по-твоему. После этого брахман послал своему другу в Шаравасти весть о сговоре. Получив эту весть от брахмана, тот приказал приготовить лошадей, колесницы и прочее, необходимое для встречи невестки, и отправился в страну Шридитта. Подъезжая, он послал вперед гонца с сообщением о своем прибытии. Отец невесты устроил свадебный пир и вручил свою дочь прибывшим. Когда те, взяв невесту, собрались отправляться назад в Шаравасти, мать девушки сказала дочери: «Отныне и впредь ты всегда носи хорошее платье, ешь вкусную пищу и каждый день смотрись в зеркало». «Так и буду делать», — ответила ей дочь. Тут отец мужа недовольно подумал: «В жизни человека радости и беды сменяют друг друга. Откуда же всегда взяться хорошей одежде и вкусной еде? Да и в зеркало постоянно смотреться также неприлично». Подумав так, он распрощался со всеми, и свадебный кортеж двинулся в обратный путь. По дороге им встретился прекрасный загородный дом. Ехавшие впереди расположились в том доме на отдых. Вслед за ними туда подъехала и молодая жена. Обратившись к свекру, она сказала: «Здесь останавливаться не стоит. Давайте побыстрее уйдем отсюда на открытое место». Сопровождавшие молодую жену вняли ее словам и удалились от дома. Но некоторые слуги не послушались совета и остались в помещении. Немного времени спустя туда пришли коровы и лошади, стали чесаться в опорный столб дома, отчего дом рухнул и задавил находившихся в нем. Свекор подумал: «Благодаря невестке я спасся от смерти и стал более доброжелательно к ней относиться». Следуя дальше, кортеж достиг ложбины, и где в изобилии было травы и воды, расположился там. Но подъехавшая невестка сказала: «В этой ложбине оставаться нельзя. Побыстрее уйдем отсюда». Едва одни поднялись из ложбины наверх, как хлынул страшный ливень, и вода затопила ложбину, где только что располагался кортеж. «Второй раз невестка спасла мне жизнь», — подумал опять свекор. Двинулись они дальше и вскоре достигли родных мест. Собрались тут друзья и знакомые, принесли свои поздравления, и был устроен большой пир, на котором целый день продолжалось радостное веселье. Когда гости разошлись по домам, свекр собрал своих невесток и обратился к ним с такими словами: «Я состарился и сыт по горло хозяйственными делами. А поэтому хочу вам, невестки, вручить домашнее имущество. Кто из вас возьмет ключи от кладовых?» «Мы не можем», — ответили шестеро старших невесток. «Я могу», — сказала младшая из них. И домохозяин вручил ей все ключи от кладовых. Младшая невестка стала вести хозяйство. Утром вставала первая, делала домашнюю уборку. Затем готовила пищу и раздавала ее по старшинству, начиная с родителей мужа. Затем она, накормив слуг и рабочих, каждому давала задание, а потом уже ела сама. И поскольку она делала так всегда, то свекр подумал: «Эта моя невестка не похожа на других, и человек она незаурядный. Почему же она не следует наказу своей матери?» И, подумав так, он спросил невестку: «Когда ты покидала семью, твоя мать сказала: всегда носи хорошее платье, ешь вкусную пищу и постоянно смотрись в зеркало. Что означали эти слова?» Невестка, преклонив колени, отвечала: «Наказ моей матери «носи хорошую одежду» означал, что я всегда должна держать одежду в чистоте и не грязнить ее, чтобы одежда была опрятной, когда придут гости или зайдут чужие люди. Наказ «всегда ешь вкусную пищу» подразумевал в действительности не вкусную и изысканную пищу, а лишь то, что когда ешь после других, проголодавшись, Тогда всякая пища покажется вкусной. Слова «постоянно смотреть в зеркало» вовсе не имели в виду бронзового или железного зеркала. Они означали, что я должна раньше всех встать, хорошенько убрать и подмести дом, почистить ковры и сиденья. Таков был смысл наказа моей матери. После этого свекр еще более возлюбил младшую невестку. Он полностью передал в ее владение хозяйство семьи. И все домашние зажили спокойно и счастливо. Случилось так, что одна птица клевала на морском острове рис и, захватив с собой рисовый колос, улетела. Пролетая над дворцом, она выронила колос, и тот упал прямо около дворца. Кто-то подобрал колос и преподнес его царю. Такой хороший рис, несомненно, годится в качестве лекарственного средства. Надо посеять его, подумал царь и, разделив рис между советниками, приказал. Посейте. Тот домохозяин также получил немного риса и, вернувшись домой, сказал невестке. Посейте этот рис. Невестка, проникнувшись важностью полученного ею наказа, посеяла зерно на плодородном поле и получила хороший урожай. Другие же к посеву зерня отнеслись спустя рукава, и у них ничего не уродилось. Спустя некоторое время заболела супруга царя. Врач, который обследовал больную, сказал, что ей надо давать рис с морского острова, и тогда она поправится. Тут царь вспомнил, что он велел раздать рис с морского острова для посева, и спросил советников, посеяли ли они тот рис или нет. Одни советники сказали, что рис был посеян, но не взошел. Другие сказали, что риса у них нет, так как они его поели, так как его поели мыши. Домохозяин же, вернувшись домой, спросил невестку. Вырос ли тот рис, который в свое время велел посеять? Жена царя заболела, и ей требуется лекарство. Посеянный рис дал очень хороший урожай, отвечала невестка. Из него можно приготовить не только лекарство для одного человека, но и вылечить все население страны. Домохозяин взял часть риса и поднес его царю. Царь приготовил из этого риса лекарство, и царица поправилась. За что обрадованный царь дал домохозяину множество подарков. В то время царь страны Шридиты и царь Шравасти находились между собой в ссоре и не ладили друг с другом. И тогда подумал царь Шридиты, проверю-ка я, есть ли у царя Шравасти мудрые и обладающие острым умом советники. Подумав так, он направил к царю Шравасти посланца с двумя кобылами, матерью и дочерью, совершенно одинаковыми по стати и масти, предлагая отличить, которая из них мать, а которая дочь. Царь и советники посмотрели на кобыл, но ни один не смог отличить мать от дочери. Когда домохозяин вернулся домой, то невестка спросила его, есть ли новости и каковы они. Тут ей подробно все и рассказал. «О, это узнать очень легко», — промолвила невестка. «Привяжите двух кобыл вместе и дайте им хорошие травы. Та, которая мать, будет подвигать мордой траву дочери». Когда домохозяин передал царю слова невестки, тот велел дать лошадям травы и посмотрел. Все получилось так, как было сказано, и царь выяснил, какая из лошадей мать, а какая дочь. «Это мать, а это дочь», — сказал он посланцу. «Так оно и есть. Вы не ошиблись», — ответил тот. Вернувшись на родину, посланец обо всем подробно рассказал своему царю. Тогда тот направил еще одного посланца с двумя змеями одинаковой толщины и длины, предлагая отличить самку от самца. Собрался царь Рапсальгель со своими советниками, но сколько они не рассматривали змей, ни один не мог выяснить, кто самец, а кто самка. Тогда домохозяин спросил об этом дому своей невестки, и та сказала, надо взять мягкий хлопчатобумажный материал и посадить на него змей. Самка будет лежать, не двигаясь. Самец же не сможет оставаться спокойным. Это так. И вот почему. Существо женского пола любит мягкое и легкое. Существо же мужского пола горячая по своему характеру, мягкого, не терпит и желать спокойно не может. И лежать спокойно не может. И чем можно их различить? Домохозяин доложил все это царю, и когда наступило время, поступили так, как посоветовала невестка, и легко определили, кто из змей, самец, а кто самка. «Это самец, а это самка», — сказал царь. «Совершенно верно», — последовал ответ посланца. Тут царь очень обрадовался и дал домохозяину в подарок много драгоценностей. Затем царю Шаровасте было прислано бревно равномерной толщины, без наростов, а также следов от топора или топорика, с предложением определить, где был комель дерева, а где его вершина. Собрался царь со своими советниками, рассмотрели они бревно, но ни один не узнал требуемого. «Узнать это очень легко», — ответила невестка на вопрос домохозяина. «Если хочешь определить, где комель, а где вершина дерева, надо бросить бревно в реку. Комель погрузится в воду, а вершина всплывет. Вот и все». Домохозяин доложил это царю, и когда поступили так, как советовала невестка, то определили, где комель, а где вершина. «Это комель, а это вершина», — сказал царь. «Именно так», — ответил посланец. Еще больше обрадовался царь и дал домохозяину множество подарков. Когда вернулся посланец на родину и все подробно рассказал своему царю, тот вручил ему множество драгоценностей и сказал: «У того царя имеются мудрые советники, обладающие острым умом. Вручи это царю, и да будет отныне между нами согласие». Царь Рапсальгель очень обрадовался такому обороту дела и спросил домохозяина: «Каким образом ты разобрался со всем этим?» «Это не я разобрался», — ответил домохозяин. «У меня есть очень умная невестка. Это она разобралась». Услышав такие слова, царь очень обрадовался и повелел возвести невестку в ранг своей младшей сестры. Прошло некоторое время, невестка домохозяина понесла. Через 9 месяцев она разродилась 32 яйцами, и из каждого яйца появилось по мальчику, прекрасно сложенному и удивительно красивому. Когда мальчики выросли, то по силе и храбрости не стало им равных. Каждый из юношей мог справиться даже с 1000 человек. Отец очень любил своих сыновей, а все жители царства уважали и побаивались их. В жены юношам взяли девушек из семей столь же знатных и высокопоставленных. Как-то раз их мать, Лхацама, исполненная помыслов о вере, пригласила на угощение Будду и его общину. Когда Победоносный произнес проповедь, то все члены семьи обрели духовный плод вступления в поток. Только младший сын этого плода не обрел. Однажды младший сын сел на слона и отправился развлекаться в другой город. Перед городом текла большая река, через которую был перекинут мост. Когда юноша ехал на мост, то повстречался с колесницей, в которой сидел сын великого советника. Поскольку оба принадлежали к знатным фамилиям и гордились этим, ни один не хотел уступать дорогу. Сын Лхацаммы пришел в ярость и, сидя на слоне, столкнул с моста колесницу сына великого советника. Сын советника, поранив тело, руки и ноги, плача, вернулся домой и сказал родителям: «Сын Лхацаммы нагло учинил зло, всего меня искалечил». Великий советник очень расстроился, но подумал: «Эти парни очень сильны, да с материнской стороны к царю близки, поэтому бороться с ними трудно. Однако я им подстрою штуку». И, подумав так, он приказал изготовить 32 жезла из 7 различных драгоценностей, а в каждый жезл заложить по кинжалу. Затем он вручил по жезлу каждому из 32 юношей, сказав при этом: «Вы достигли возраста юношеской зрелости, времени игр и веселья, поэтому я приказал изготовить для вас эти жезлы. Возьмите их себе на забаву». И очень довольные юноши взяли эти жезлы. согласно царскому закону, при встрече с царем не разрешалось иметь при себе оружие. И когда юноши, держа жезлы, толпились в окружении царя, тот советник, стремясь оклеветать их, сказал царю: 32 сына Лхатсамы достигли расцвета юношеской зрелости и так сильны, что каждый из них может справиться с 1000 человек. Они замышляют зло против царя. Однако царь не охладел к юношам. Тогда советник опять сказал царю: то, что я сообщил раньше, чистая правда, а не ложь. И это легко доказать. В жезлах, которые держат эти парни, спрятаны кинжалы. Совершенно очевидно, что сделано это со злым умыслом. И действительно, когда царь осмотрел жезлы юношей, то в соответствии с утверждением советника там обнаружилось оружие. Царь подозвал поодиночке каждого юноша, велел схватить его и отрубить голову. 32 отрубленные головы уложили в корзину, плотно закрыли ее и отправили названной младшей сестре царя. В то время мать юношей принимала у себя Будду с его монашеской общиной. Получив корзину, посланную царем, она подумала: несомненно, в этой корзине находятся дополнительные подношения, и собралась открыть ее. «Подожди немного», — сказал победоносный. «Сначала закончим трапезу, а потом откроешь корзину». Закончив трапезу, победоносный наставил мать юношей в святом учении и сказал: «Бренное это тело. Оно вместилище мучений, пусто, безличностно, бессущностно, коротковременно, подвержено несчастьям, охваченное мучениями. Это тело без пользы расточается из-за страданий, которые причиняются разлукой с любимым. Кто разумением и мудростью обладает, тот поймет смысл этого». Поняла этот смысл, Лхатсама обрела духовный плод невозвращения. Возрадовавшись, она сложила ладони и обратилась к победоносному с такими словами: «О победоносный, ради милосердия ко мне прошу тебя исполнить мои 4 просьбы. Первая просьба из 4. Да буду я иметь возможность давать больным монахам лекарства, еду и питью в достаточном количестве. Вторая просьба. Да буду я ухаживать за больными монахами и приготовлять для них еду и питье. Третья просьба. Да буду я давать приют всем странствующим монахам. И четвертая просьба. Да буду я приготовлять для монахов, отправляющихся в путь, дорожные припасы и вещи, необходимые в пути. Я прошу это потому, что больным монахам, не имеющим лекарств, еды и питья, трудно излечиться от болезней, и они могут расстаться с жизнью. В том случае, когда монах заболеет, а у него нет ни послушника, ни еды, он вынужден просить подаяния. Если больной придет за подаянием не в установленное время и не получит желаемого, то он рассердится, что затруднит лечение болезни. Поэтому я хочу таким монахам давать еду. Монах, пришедший издалека, отправляется за подаянием, не зная местных условий. Во время сбора подаяния, если собака или негодяй причинят зло, то монах рассердится и тем самым не соблюдет обет терпения. Поэтому я хочу таким монахам давать еду. Когда монах отправляется в путь, то попутчики бросят его, если у монаха нет припасов. Но по дороге встречается много диких зверей, разбойников и негодяев. Если идти одному, то можно погибнуть. Поэтому я хочу приготовлять таким монахам все необходимое. Выслушав просьбу Лхатсамы, победоносный похвалил ее, сказав: «Очень хорошо. Благая заслуга твоих 4 просьб необычайно велика и не отличается от той заслуги совершения подношения Будде». Сказав это, он вместе с монашеской общиной удалился в сад Джетавана. Когда победоносный ушел, Лхатсама открыла корзину, глянула и увидела головы 32 сыновей. Но, отринувшие земные желания, она не предалась скорби, а лишь сказала себе: «У человека есть как рождение, так и смерть. И расстояние между ними невелико, но все же они не будут подвергаться мучениям в 5 мирах существования». Однако родственники юноши по материнской линии, услышав такую новость, сильно опечалились и, придя в ярость, сказали: «Великий царь всех их безвинно предал смерти, поэтому давайте соберем войско и пойдем на него». Они собрали войско и окружили царский дворец. Царь перепугался и убежал туда, где находился Будда. Родственники юноши, услышав об этом, обложили своими войсками рощу, где пребывал Победоносный. Тогда Ананда, услышав, что царь Рабсергель умертвил 32 сына Лхатсаммы, а их родственники с материнской стороны пришли, ища отмщения, преклонил колени, сложил вместе ладони и обратился к Победоносному со следующими словами: «О Победоносный, поведай, в силу каких причинно-следственных связей царь разом умертвил 32 человека. 32 сына Лхатсаммы, — отвечал Победоносный Ананде, — не только в настоящее время были разом убиты царем. Я тебе расскажу, почему 32 человека разом смерть приняли. Хорошенько слушай и запечатлевай в своей памяти». «Так я и сделаю», — отвечал Ананда. «Я слушаю». И поведал Победоносный. В давно прошедшие времена эти 32 человека жили в дружбе, любви и согласии. Как-то раз они сговорились и украли вола у одного чужака. В то время в той местности жила одна бедная бездетная старуха. Украденного вола, чтобы убить его, привели в дом к этой старухе. Обрадованная старуха приготовила дрова и необходимую утварь для приготовления мяса. Когда вола собирались заколоть, но тот, чуя свою смерть, произнес такое заклятие: «Сейчас вы убиваете, но в грядущих временах, несмотря ни на что, не избавитесь от плода злого деяния. Коли уж обрели его, так убивайте». И как только он произнес это заклятие, люди убили вола. Некоторые ели вареное мясо, другие жарили его. Старуха тоже наелась до отвала и была очень довольна. «Ни от кого из гостей, приходившись ко мне прежде, я не получала такой пользы, как сегодня», — сказала она. В той жизни, в то время, тем валом был нынешний царь Рабсергель. В той жизни, в то время, похитителями вала и были нынешние сыновья Лхатсаммы. Старуха же была их нынешняя мать. В силу созревшего плода, злого деяния, на протяжении 500 поколений их всегда убивали. Старуха же, только за то, что она была в то время довольно случившимся, всегда, как их мать, сильно страдала от этого. Ныне же, со мной встретившись, духовный плод обрела». Ананда сложил вместе ладони и спросил Победоносного: «За какую благую заслугу эти люди были знатного, высокопоставленного рода, обладали богатствами и силой?» Победоносный сказал на это: «В давно прошедшие времена, когда в мир пришел Будда Кашьяпа, была одна старуха, исполненная глубокой веры в три драгоценности. Она постоянно покупала много благовоний, смешивала их с маслом и умащивала этой смесью ступы. Как-то раз, когда она на одной дороге умащивала ступу, туда подошли 32 человека. Они помогли старухе умащивать ступу, и та произнесла такие слова: „В силу благой заслуги за помощь мне умащивать ступу, когда и где бы вы ни родились, да будете знатными и сильными“. Обрадовавшись, эти люди закончили умащивать ступу и также сказали: „Мы, благодаря этой старой женщине, дело благой заслуги сотворили. Когда и где бы мы ни родились, да будет род наш знатен, высокопоставлен и богат. Да будет эта старая женщина постоянно нашей матерью, а мы ее сыновьями. И да никогда не расстанемся мы ни с Буддой, ни с возможностью слушать учение святое, и быстро духовный плод обретем“. „Да будет так», — сказала старуха. Поэтому на протяжении 500 поколений происходили они из рода знатного и высокопоставленного. В той жизни, в то время, та старуха и была матерью нынешних юношей. в той жизни, в то время, те 32 человека и были нынешними юношами. Когда воины выслушали рассказ Будды, гнев их полностью улегся. «Великий царь не виноват», — сказали они. «В основе всего этого лежит созревший плод прежних деяний этих людей. Вот к чему привело убийство только одного вала. Царь Рапсальгель является нашим господином, и зачем же нам питать к нему ненависть и чинить ему зло?» С этими словами они оставили оружие и подошли к царю, раскаиваясь в своем поступке. Царь отпустил их с миром. После этого Победоносный подробно изложил святое учение и указал как на пользу ревностного творения благих деяний, так и на вред деяний неблагих. Он также подробно рассказал о четырех благородных истинах, отчего все многочисленные слушатели обрели духовный плод и искренне радовались словам Победоносного.